Глава 11. Знать прошлое достаточно неприятно. Знать еще и будущее было бы просто невыносимо. Уильям Сомерсет Маэм. С некоторыми предметами у меня отношения так и не сложились. Большое разочарование для рук оказались мои способности по предмету фауна. Но не ладила я с животными. Несмотря на это, все лекции учила наизусть. Когда первое полугодие подходило к концу, нас повели в один из корпусов академии, чтобы показать, про что именно рассказывали на уроках. Я поняла, что этот предмет будет трудным для меня, еще когда нам сообщили, что планируется знакомство со зверушками. И вот этот день настал. Мы пришли в одно из зданий академии, довольно светлое и просторное, в котором располагались огороженные помещения с клетками и загонами. Преподаватель остановилась и, повернувшись к нам, еще раз произнесла: «Я повторяю, эти зверушки совершенно безопасны и не относятся к классу хищников». «Если не относятся, то это совершенно не значит, что они не навредят, если мы к ним подойдем. Поэтому мне совершенно не хотелось знакомиться ни с кем из них. И я высматривала в помещении темные углы, где можно, спрятавшись, затаиться». «В работе вам очень пригодятся знания о зверях, которые могут встретиться на пути», – продолжила Рук. «Понимая, что ничего не знаю о мире, о том, что здесь водится и как это себя ведет, я прекрасно осознавала, что мне, как никому другому, требуются подобные знания». Перед мысленным взором немедленно встала картина. «Я на полянке, и вокруг милые зверюшки. А я совсем не знаю, что с ними делать и что будут делать они. Одно дело картинки, и другое – реальность». Обреченно вздохнув, поплелась следом за группой, стараясь держаться за спинами Димы и Славы. «Здесь жили самые разные звери, совсем не похожие на тех, что водятся у нас. Около каждого загона кто-то из группы подходил к клетке и демонстрировал, как нужно обращаться с животными. Так нас проверяли на знание предмета». Остановившись в очередной раз около одного из загонов, преподаватель обошла оборотня и, вытащив меня из-за его спины, подвела к клетке. «Сейчас Ранер покажет нам, как обращаться с шагоном». «Да?» Покосившись на рук, я подошла к ограждению и, открыв его, осторожно взяла зверька на руки. По виду он напоминал пушистую норковую шапку белого цвета. Где глаза, где хвост, непонятно. Повертев животное, я развернула его, как мне показалось, мордочкой к зрителям. Предполагалось, что оно не кусается и даже не имеет зубов. Но от живности всего можно ждать. Поэтому только я аккуратно расположила это на руках, как услышала просьбу рук. «Ранер, разверните, пожалуйста, животное к нам передом». Улыбнувшись, я снова крутанула зверушку. «Шагон – прекрасное животное», – начала я, совершенно так не считая. Но раз в учебнике написано, оно питается микроорганизмами, которые находятся в воде и воздухе. Правда, я не представляла, как он это делает, и поэтому опустила этот момент. Пищу он принимает с помощью рта и потом, переварив, избавляется от нее естественным путем. Заливалась я соловьем, снова поворачивая зверушку к зрителям, теперь тем местом, через которое оно избавляется от съеденного. Хотя в связи с тем, что оно круглое и пушистое, словно помпон на шапке, сложно определить, угадала ли я. Оно издает шипящие звуки и таким образом общается с сородичами. Обитает в северных широтах большого материка и считается неопасным, так как не может причинить вред. Еще раз крутанула зверушку и продолжила. Ведет очень неторопливый образ жизни и... Договорить я не успела, так как этот отвратительный волосатый комок в этот момент срыгнул на меня какую-то слизь. В шоке, смотря на свои испачканные руки и мантию, я не знала, что делать. Рук, сориентировавшись, забрала у меня этот блохастый мех и, засунув его обратно в клетку, бодро грудным голосом произнесла: Ранер правильно все рассказала и, помимо этого, показала, как не надо обращаться с Шагоном. Это животное не любит резких движений и может, отрицательно на них отреагировать. Я в это время соскребала с себя слизь и косила глазом на клетку, раздумывая, как устроить, чтобы рыгающий комок ушел на шашлык. Скажите, Лера, а мясо этих зверьков съедобно? Как бы, между прочим, поинтересовалась я. Подозрительно посмотрев, Рук подошла и заклинанием очистила мою мантию и руки, после чего ответила. «Нет, Раннер, мясо шагонов очень жесткое и невкусное. Давайте пройдем дальше». Заняв свою привычную разведывательную позицию позади ребят, которые скалились, словно гиены, впрочем, как и все остальные, но потешаться в открытую при преподавателе надо мной не смели, я продолжила все рассматривать на расстоянии. Но, чувствуя веселость парней, злорадно думала, что перевернется и на моей улочке самосвал с пряниками. И он таки перевернулся. Оборотня буквально через две клетки обрызгало крупное животное, похожее на большую личинку. Слава скалился на нее и рычал, но порвать когтями не посмел. Дракон уже досталось под конец. Ему попался пертикус, животное, покрытое вонючей слизью. Едва Дима взял его в руки, как по пальцам ящера, а затем и по его мантии потекло. Лицо молодого человека сразу перекосилось, то ли от запаха, то ли от ощущений. Хвост нервно помахивал и подергивался. Успев узнать дракона, я поняла, он очень сильно злится. Рук, быстро рассказав нам основное, забрала у него ценный экземпляр слизистой козявки, одновременно почистив мантию и студента. И когда я выходила из загонов, настроение у меня определенно стало лучше, чем в начале занятия. Но самым тяжелым испытанием для меня и для преподавателя стали физические навыки. Это просто какая-то агония, из-за которой я даже подумывала подать заявление об отчислении. Но ребята быстро встряхнули меня, причем в прямом смысле слова, и сказали, что будут помогать. Все-таки это било еще и по ним. Постояв недельку на одной ноге, парни немного меня потренировали, иначе бы мы слишком медленно продвигались от одного упражнения к другому. И, наконец, после первого задания последовало новое. Одолев ненавистное упражнение, я догнала большую часть группы, которая увязла на столбах. В их роли выступали махины диаметром 40 сантиметров и высотой около 3 метра. Задание простое. Мы должны на один из них залезть. Как это сделать, я не представляла. Он же гладкий совсем, а я не гусеница. Постояв и посозерцав столб некоторое время, решила, вспомнив боевики нашего мира, воспользоваться одним из приемов. Обхватив столб руками и ногами, подражая гусенице, подняться наверх. Была не была? Уцепившись руками и подтянув свое тело вверх, я, сжав ногами столб, постаралась на нем удержаться. Как-то у меня это получилось. Подтянувшись на руках еще выше, я только обрадовалась, что дело у меня пошло. И первый раз не оплошаю, не доведу физрука. И вдруг ноги отказались держать мой вес, и я стремительно поползла вниз. Едва достигла земли, чуть не плюхнувшись пятой точкой на нее, как раздался рык Тронсена. «Раннер! Что это вы делаете со столбом?» Я, замерев еще теснее, прижалась к безопасному дереву и, сильнее обхватив его руками и ногами, затаилась около земли. «Пытаюсь заползти наверх, Лер», — объяснила я. «И как вы планируете это сделать? Думаете, от ваших объятий столб поживет и закинет вас наверх?» «Нет, Лер, но в моем мире...» «Бывает, залезают на высоту способом, который я продемонстрировала». И объяснила, как именно. «Вы из очень странного мира, Раннер. Я вам очень рекомендую прекратить обниматься со спортивным инвентарем и, наконец, сделать все по инструкциям!» Рявкнул на меня физрук. Меня при этом чуть не снесло звуковой волной. «Вот ведь у мужика голосовые связки!» Одногруппники, которые с неподдельным любопытством наблюдали очередной концерт в моем и Тронсона исполнении, Едва он отвернулся, тут же начали карабкаться наверх, словно мартышки. Только приматы, боюсь, гораздо удачливее нас. Я же, почитав висевшую в воздухе инструкцию, постаралась правильно разместить на столбе свои конечности и начать покорение высоты. Когда зазвонил колокол, сообщивший об окончании урока, я сидела вся в пыли перед столбом, злая и уставшая. Рядом разместились Дима и Слава, мрачно на меня взирая. Они поняли, что из-за меня застряли на этом упражнении надолго. Но самым противным предметом оказалась Флора, что я подозревала с самого начала. Нет, сам предмет неплох, но вот его преподаватель, мелочный гад, который сверлил меня на лекциях своим противным взглядом и постоянно отпускал сомнительные комментарии о моих способностях. Имен он не называл, но я-то знаю. Открытое противостояние началось у нас с ним примерно через месяц после начала учебного года, когда пошли семинары. К ним я готовилась как никогда. Единственный плюс – теоретические познания по флоре мне сильно помогут в зельеварении и целительстве. И именно на первом семинаре я получила свой первый наряд. Мы рассматривали тему «Вредное влияние растений на организм человека». В списке обсуждаемых имелись различные экземпляры – от полезных до ядовитых и вредных. Последние в больших количествах могли отравить. Один из главных вопросов был, можно ли их использовать. Именно его мне и задал преподаватель.